Жорж Бор, Юрий Винокуров, «Первый среди равных», книга седьмая. Глава первая. Приближающаяся ночь разбили лучи прожекторов. Все силы родовой дружины, не задействованные в текущем патрулировании, стягивались в Горынино. Поселок я решил сделать штабом дружины, потому что он находился почти на одинаковом расстоянии от всех важных объектов. Больше всего меня беспокоила Сумань. Поселок граничил с откровенно слабо защищенной территорией князя Антипова. Что там происходит и как будут реагировать на начало гона гости с Дальнего Востока, я сказать не мог. Но там хотя бы какие-то шансы были, что аномальные звери не прорвутся на нашу сторону. За прошедшие дни треть витязей работала только над тем, чтобы сделать нормальные засеки и поставить достаточно ловушек, которые собирал Аршавин. Хуже обстояло дело с аномальной зоной. Граница прохода от Сумани всего в 3 километрах. Если пропустим прорыв, то останавливать зверей придется уже на улицах поселка. Только представив себе, что могли сотворить с едва начавшим восстанавливаться поселением всего несколько земляных лент, становилось дурно. А эти монстры далеко не самое приятное, что появится в ближайшие дни в первом круге обороны Тверской аномальной зоны. «Что с княжной?» — шагая к стоявшей отдельно группе дружинников, спросил я у Аршавина. Я так глубоко нырнул в подготовку владения к предстоящей обороне, что у меня просто не нашлось времени на изучение всего, что прислал Калинин. Слов вепря было недостаточно, и я хотел сам проверить, на что способен комплекс артефактов. «Эвакуировали?» «Она отказывается покидать Сумань, Ярослав Константинович», — угрюмо ответил Шатун. «Я попытался вывести ее без согласия, но обнаружил себя за границей поселка. С путаницей в мозгах и перемазанным улиточной слизью лицом. Боюсь, с Анной Константиновной только вы сами сможете договориться». «В каком состоянии оборона Сумани?» Недовольно поморщившись, задал следующий вопрос я. «Что со связью?» «Связи не будет, ваша светлость», — невозмутимо сообщил Рыков. «В Африке тоже вырубало все каналы перед и во время волны. Тут эффект не такой сильный, но в первом круге точно работать ничего не будет. У нас посыльные есть. Машины все заправлены и на ходу. Приказывайте». «В километре от поселка расставлены дозоры витязей», — начал подробно отвечать на вторую часть моего вопроса Аршавин. Удивительно, но в настоящей боевой обстановке оба ротая буквально стали одной командной сущностью, идеально выполняющей поставленную задачу. «Все под маскировкой и с полным комплексом артефактов. За ними стоит двойной заслон из 50 дружинников. Пополам из старичков и африканцев. В самом поселке вооружили всех жителей. Там же дежурный гарнизон восточной части владения. Если добавить туда саму Анну Константиновну, почти 2 сотни ловушек на зверей до 3-го ранга и активность родовой сети, то суманцы продержатся до подхода основных сил». «Что с фермой?» «Сложно все, Ярослав Константинович. Пока звери все под полным контролем вашей сестры, но они сильно волнуются из-за начинающегося гона. Если с княжной случится что-то, то проблемы будут у всего поселка. При этом в бою, кроме зверей, самой Анны Константиновны, помочь особо никто не сможет, а сожрать своих воспитателей очень даже в силах». «Не сожрут», — уверенно ответил я. «Зная Нюшу, контроль она отпустит только если вообще потеряет сознание. Да и тогда ее будет до последнего защищать стая. Я как знал, что младшая не захочет переезжать, начал установку амулетов именно напротив Сумани. Да и роща огнеростов там была наиболее густой». «Сибыкина?» «Порядок, ваша светлость. 2 сотни дружинников, защитные поля из ловушек. Аспиранты установили барьеры и готовы их активировать в любой момент. Дозоры из ребят вепря мы тоже поставили. Плюс родовая сеть. Отреагировать в первые дни сможем без проблем. А вот когда тяжелые подтянутся, можем просто не успеть везде. Из оставшихся сил 700 человек. На 100 километров границы не так и много. Будем действовать группами по 30. Сильно не рисковать. Если есть возможность воспользоваться родовой сетью, то сами в бой не лезьте. Да разве ее на все задачи хватит? С сомнением произнес Рыков. Может, мы по старинке, Ярослав Константинович? Хватит. Прислушиваясь к своим ощущениям, уверенно ответил я. Теперь хватит. Всех из имения, включая охрану, перевести в Сибыкино. Нет смысла распылять силы. Ценного в особняке ничего нет, а без людей твари туда не полезут. Антипу скажите, что я приказал ему переехать. До конца гона. «Почему именно Антипу?» — удивленно спросил Аршавин. А Рыков, чьи люди видели нас в лесу, смущенно кашлянул в кулак. «Надо так, Коля», — произнес командир Витязей. «Раз князь приказывает, то надо сделать. Ты же сам мне так всегда говорил». Говорить о том, что в первые сутки, когда в большинстве владений случались самые глупые и нелепые потери, у нас будет тихо, я не стал. Может, и не будет. Но серьезных проблем точно не возникнет. Роща огнеростов, служившая отличным заслоном против вторжения мелких аномальных тварей, сейчас работала изо всех сил. А еще она очень быстро росла на дармовом подкорме. Наша договоренность с растительным разумом вынуждала деревья действовать в определенном ключе. Уже добравшись в нескольких местах до границы аномалии, роща начала стремительно расселяться вдоль моей территории. Чем больше становилась площадь рощи, тем больше объем энергии она могла генерировать, и тем чаще попадали в ее сети случайные звери. А когда такой подпитки становилось много, то и развитие рощи ускорялось. А сейчас из глубинных слоев аномальной зоны началось движение крупных тварей. Они гонят перед собой всю остальную мелочь, которая обычно сильно истощает защиту людей. Я чувствовал, что роща уже активно растет. Пик силы этого защитного пояса моей земли придется на самый трудный момент, и это было хорошо. Можно было хотя бы о мелких проблемах не думать. Потому что сильные звери, как показывал пример светлой ласточки, могли запросто преодолеть всю рощу и оказаться на нашей стороне. И к этому надо быть готовыми. Цепь стационарных артефактов уже почти стабилизировалась и тащила из аномальной зоны мощный поток энергии. Пока у рощи огнеростов оставались излишки, их принимала на себя моя сеть. Но в тот момент, когда основной массив деревьев будет уничтожен, процесс может пойти в обратную сторону. До этого о прорвавшейся на нашу сторону мелочи можно было не беспокоиться. Своих людей я планировал отправлять в бой только после того, как все другие способы остановить чудовищ будут исчерпаны. Если у других владетелей первого круга обороны хватало живой силы для защиты всех важных участков, то у меня ситуация была совершенно другая. Я просто не мог поставить в лесу заслон из нескольких тысяч человек с тяжелым оружием в руках. Приходилось упирать на качество, а не на количество. «Мы уже все проверили, ваша светлость», — когда мы наконец добрались до места, сообщил Аршавин. «Саша говорил, что они работали с подобными штуками, поэтому он детально все рассказывать будет». «Хорошо», — не видя особой разницы, ответил я и посмотрел на Рыкова. «Слушаю вас, Александр Егорович». «Начнем с наблюдателей», — подойдя к первому шеренге бойцу, произнес вепрь. «Маск-халаты вашего гениального изобретателя у нас еще далеко не у всех. Но на первую линию и группу немедленного реагирования уже хватает. На них останавливаться не буду. Из нового кот добавил своих поделок, чтобы создать визуальный полог. Теперь по комплексу артефактов. Штука очень серьезная, и, честно говоря, не думал, что у вас получится выкупить военные разработки, Ярослав Константинович». Александр жестом приказал бойцу убрать маскировку, и тот быстро скинул покрытый всевозможными растениями халат, оставшись в обычном камуфляже. Я не сразу заметил переплетение тонких проволочек, разбегавшееся по форме дружинника. «В комплекс входят больше десятка артефактов», — начал рассказывать Рыков. «Постоянный контроль состояния носителя, лечение травм до второго круга аспекта жизни, усиление физических возможностей, повышение выносливости и скорости, примитивная связь в пределах одного отряда и на расстоянии не более 20 метров. Что еще? Реаниматоры отлично встроились в общую систему. могут удерживать бойца на грани больше часа. За это время его или вытащат уже, или весь остальной отряд полежит. Дорогая штука. И редкая очень. Рассказ Ратая сопровождался действиями. Рыков показывал каждую отдельную деталь, и я был за это ему очень благодарен. Мне нужно было не только понимать, на что способны артефакты, но и иметь представление о том, как они выглядят. На случай, если сам буду таскать один из комплектов или придется помогать кому-то из дружинников в бою. «Неплохо», — подвел я итог, и Аршавин только удивленно фыркнул. Еще пару месяцев назад ни о чем подобном они даже не мечтали. Но сейчас и расклад был другой. «Что с выделенным отрядом на территории графа Корчаковского?» «Они теперь автономно действовать будут», — ответил командир Витязей. «Вчера сообщили, что Истомин стягивает силы границы. Теперь понятно, почему. Знал что-то князь». «Витязи организовали оборону у выделенной базы. Артефакты им доставили, аспирантов снабдили накопителями, но...» — добавил Аршавин и, ненадолго замолчав, продолжил. «Есть сомнения, Ярослав Константинович. Ребята, они неплохие, но это первый их гон. Не факт, что выдержат такую нагрузку. Я бы их лучше в Себыки навернул, но других магов у нас нет». «Что скажете, Александр Егорович?» — посмотрел я на Рыкова, и тот широко улыбнулся. «Вы о чем?» — подозрительно посмотрел на нас Шатун. И тут одновременно у нас у всех блямкнули телефоны. И посмотрели мы на одно и то же сообщение одновременно. «Твою ж мать!» — одновременно сказали два Ратая. Российская империя. Москва. Кремль. Бункер управления. Минус шестой этаж. «Опять шлялся всю ночь, Иван?» — ворчливо спросил Алексей Александрович Романов, правитель Российской империи, своего спутника, пока они спускались вниз на персональном лифте. «Виноват, ваше императорское величество?» Буквально переломился пополам в глубоком поклоне высокий и нескладный слуга. «Виноват он», — вздохнул император беззлобно. «Виноват медведь, что корову съел. А не права и корова, что за поле ходила». Император замолк, погрузившись в свои мысли. Молчал и его помощник, не мигая, преданно смотря на своего господина черными глазами. Лифт прибыл на нужный уровень, открылись двери. Два гвардейца в артефактной броне и полной боевой выкладке мгновенно отдали приветствие. В полной тишине послышалось жужжание сервомоторов в технологичной броне и сдвоенный бам, когда бронированные кулаки одновременно ударились в нагрудные пластины. Император кивнул в ответ и быстро направился в нужном направлении. Как высокая тень, за его спиной следовал его верный слуга. Еще два гвардейца приветствовали правителя перед огромной бронированной дверью в святая святых Кремля, бункер управления. Это было реально сердце империи. Отсюда, как кровеносные сосуды или нервные окончания, уходили многочисленные кабели сверхсекретной и полностью защищенной связи во все уголки большой страны. И в данный момент все внимание было направлено на Тверскую аномалию, где с минуты на минуту должно было начаться одно явление, имеющее множество научных названий, но обычно для его обозначения использовалось простое короткое слово «гон». «Ваше императорское величество!» Когда двери открылись, к императору подскочил пожилой мужчина в военном мундире без знаков отличий. «Здравствуйте, Андрей Сергеевич!» Император с улыбкой протянул руку, которую с почтением пожал мужчина. «Мы не опоздали!» «Нет, ваше императорское величество, сигнатура показывает разогрев поля. Ориентировочно есть еще около получаса, возможно, больше». «Прекрасно, Андрей Сергеевич, прекрасно», — кивнул император. «Мы посидим, как всегда, вот тут, в сторонке, чтобы вам не мешать». «Как пожелаете, господин», — кивнул мужчина и тут же вернулся на рабочее место. Было понятно, что эти двое людей знают друг друга давно и хорошо. А еще между ними чувствовалось безусловное доверие. Император огляделся. Все как обычно. Внутренности бункера состояли из множества экранов, на которые выводились нужные изображения, и пультов управления, за которыми сидели операторы. Само помещение было буквально пронизано магией. Сплав технологии и магии, лучшие решения в мире находились именно здесь. Андрей Сергеевич Волошин был... На самом деле никто, кроме императора, не знал, кем на самом деле был этот мужчина. В штате Кремля он числился скромным кладовщиком, который каждое утро приезжал на неказистом стареньком внедорожнике, чтобы приступить к работе. Вот только внимательный человек мог бы разглядеть, что бронированию старенькой машины мог позавидовать любой танк, а также совершенно случайно это транспортное средство всегда сопровождало два тонированных автомобиля, державшихся несколько в стороне. Сейчас Андрей Сергеевич сел в большое кресло, находящееся посередине зала, и само являющееся чудом маготехнологической инженерии. На голову он надел шлем, от которого отходило множество проводов, и приступил к работе. Император ждал. И ждали все окружающие. Операторы сплошным потоком передавали информацию на экраны. Андрей Сергеевич же получал ее непосредственно в мозг. Так быстро, как менялись картинки, ни один нормальный человек не смог бы уследить. Но тут не было обычных людей. И все работало как часы. Ровно через 32 минуты послышался звуковой сигнал, и на стене замигала зеленая лампочка. Император подался вперед в кресле и затаил дыхание. Началось. Сколько уже было таких мгновений? И они все еще чудовищно далеко от разгадки. «Внимание! Формируется пространственный канал!» — послышался доклад оператора. «Вижу! Ждем!» — это был Волошин. Император прекрасно понимал, что все переговоры вслух идут с единственной целью, чтобы он сам был в курсе происходящего. Все присутствующие здесь были ментатами, сильнейшими ментатами империи. И у большинства это был не единственный аспект. В обычной обстановке им не нужны были слова, мысленно они общались быстрее и эффективнее. «Внимание! Пошла волна!» Это снова был бесстрастный оператор. «Фиксирую. Вижу направление прокола. Координаты...» Посыпался ворох цифр, и император быстро взглянул на планшет, что был встроен в подлокотник его кресла. «Напряжение нарастает. Определяю степень опасности. 6, 7, 8. Пока стабильно, но напряжение держится». Император почувствовал, как его сердце сделало перерыв, пропуская один из ударов. Степень опасности 8 из 10. Последний раз восьмерка была 4 года назад в Мурманской аномалии. Тогда твари прорвались к городу, и их удалось остановить только на окраине. Плюс егеря отлавливали разбежавшихся монстров еще около месяца. Тогда ушли в небытие 2 сильных рода, и погибло множество людей. «Есть 9. Все, поток стабилизирован. Это окончательный уровень угрозы», — раздался приглушенный шлемом голос Волошина. «Начинаю изучение данных. Сравнивание образцов сигналов, спад активности». «Твою мать!» Если бы кто-то сейчас слышал императора, то чрезвычайно удивился. Никто и никогда не слышал из уст Алексея Александровича ругательных слов. 9 уровень опасности. 2 года назад Йеллоустонская аномалия в Американской конфедерации. 2 города твари сравнялись с землей. Более 100 000 погибших. И это при том, что проводилась эвакуация. 1/2 года на окончательное решение проблемы. Армейские силы, тяжелая техника и авиация. Помощь сопредельных государств. Это была катастрофа. 1000 погибших военных. Все-таки обычные люди, как правило, не готовы к противостоянию с аномальными тварями. В Российской империи последний раз 9 уровень был 19 лет назад в Краснодарской аномалии. Еще при его отце на престоле. Да, такой катастрофы, как у американцев, не произошло, но погибшие также исчислялись тысячами. После того гона дружины 4 владетелей первой линии полностью перестали существовать. Погибли 2 глав родов. 3-й после был казнен за трусость. И только 1 из этих родов смог восстановиться после такого удара. Это были пожарские. Император глубоко вздохнул и мгновенно преобразился. Ни капли сомнения на лице, лишь уверенность и трезвый расчет. Кнопка коммуникатора зажата, и в эфир полетели короткие и четкие приказы. «Егерей немедленно в Тверь! Прикрывать город! Полная эвакуация населенных пунктов в радиусе 20 километров! 2-й, 8-й и 13-й армейские корпуса во вторую линию обороны! Поднимайте штурмовики 2-й воздушной армии! Далее, согласно плану «Ромашка», оповестить всех владетелей первой линии. Пусть эвакуируют мирных. Их задача — удержать первую волну до прихода армейцев. Стоять до конца. Передайте им, что за их семьями империя присмотрит, и их жертвы не будут забыты. За империю и императора! За человечество!»